Зимним утром 57-го, 15 февраля, когда Гвидон и Приска неожиданно появились в детдоме, она, завидев их, почти не удивилась. Знала, не сомневалась, что помнят про день ее рождения и так или иначе появится. Про себя же решила, по-любому сбежит сегодня в жижу. Отпустит ее Клавдия или не отпустит? Придет Гвидон за ней или не придет? Хотелось свалиться с мороза, знакомый дом возле врага, оббить валенки от снега и зарать с порога. «Эй, крестьяне, вставайте, Ницца пришла!» И тогда первый, как обычно, в предбанник выскочит Приска и прижмет ее к себе, целуя в голову и приговаривая по-английски. «Снегурочка, Снегурочка пришла! Как я по тебе соскучился!» Потом выйдет неспешный длиннорукий Гвидон, по пути очищая ладони от гипса, и тоже чмокнет в голову. «Давай, Ницуль, давай, проходи скорее, а то холодно пустишь». Снегурочка назвала свой конневых зимой. Летом же чаще бывало «синедереллой золушкой». И особенно походила на смешную заморашку, когда, перемазавшись и высунув от усердия язык, сосредоточенно трудилась в мастерской, помогая Гвидону в работе. Тот день стал особым. Приска коротко сказала Ницце, чтобы шла и собирала вещи, потому что она переезжает в жижу, к ним, жить насовсем. А Гвидон прямиком направился к директрисе, ставить в известность, что девочку не забирают и возвращать обратно не намерены, поскольку он, Гвидон и Конников, собирается начать процедуру удочерения. Заодно намекнул, что вопрос уже предварительно согласован с местной властью, и остались лишь формальности. Клавдия Степановна поначалу вздернулась, решив такое самоуправство пресечь, но затем быстро сообразила, что войнушку не выиграет, а лишь навлечет на себя излишние неприятности. «Да и на самом-то деле, — подумала, — каким же образом сумеет она отстоять эту непокорную детдомовку, когда есть реальный кандидат в приемные родители, да еще из столицы, да еще такой непростой и известный человек, хоть и подлый, как выяснилось?» «Да никаким!» Внутри, конечно, квырнуло, повезло гадючки. Засых этой лагерной своевольницы чертовой. И тогда подфартило с памятником, и теперь счастье улыбнулось со скульпторами этими, да еще бумага по реабилитации материной подоспела. В январе пришло уведомление с номерами установлений, ссылок всяких. Так что вопрос усугубится еще и по вновь открывшимся обстоятельствам. И, короче, раздражение похоронило, не дала воли эмоциям, сказала, пусть вещи складывает и забирайте, а мне все бумаги по готовности, а про себя подумала, да пропади все они пропадом, сволочи столичные, скульптора проклятые. Удочерение, как они и рассчитывали, вышло недолгим и необременительным, как и смены фамилии. Правда, официально удочерить Ниццу оказалось возможно только Гвидону, поскольку Присцилла юридически продолжала оставаться иностранкой. Впрочем, формальности были не важны. В тот день Ницца прыгала от счастья, потому что все в ее новой жизни совпало. День рождения, новая шубка и новый папа Гвидон с мамой и сестрой Приской. С того самого дня и Конников стал именоваться папой. Приска в силу возрастной близости к дочке так осталась Приской, или Присой, или Присонькой, или Присульей, в зависимости от настроения. И Триша Тришей. А их папа Джон дядей Джоном, что, как решила Ницца, равносильно хоть и не родному, но дедушке. Оба варианта Ницца устраивали. Оба были по-своему хороши и приятны, а потом очень даже приемлемы. В качестве нового члена семьи девочку прописали в Москве, в квартире в Кривоарбатском. А через неделю, к следующему воскресенью, все вместе туда и укатили. Знакомить дочку с бабушкой Таисией Леонтьевной. И вновь было бабушкино застолье, теперь уж в составе обновленной семьи. И Ницца, одурев от свалившихся на нее в одночасье счастливых перемен, от огромного незнакомого города, куда попала впервые, от настоящей бабушки из доброй, никем еще не читанной сказки, в которой она вдруг очутилась по мгновению волшебной палочки, от шпроты сырного салата, что попробовала первый раз в жизни, от сумасшедшего московского мороженого на десерт в паре с колючим ситро, от теплой, длинной, пахучей коммуналки с велосипедом на стене, рухнула к вечеру в кресло, разложенное Таисией Леонтьевной для сна в гостиной рядом с своей тахтой, и провалилась в непробудно вкуснейший сон. Как ее раздевали, укладывали и накрывали одеялом, не помнила. Вот ведь мне уж снилось, как она, преодолевая отвращение, обнимает за талию ненавистную бронзовую Клавдию Степанну, пытаясь вытереть сопельки об ее холодный железный живот. И как она пытается выдавить их из себя, эти самые сопли, но они почему-то не выдавливаются и не текут. И тогда она незаметно пробует потереть нос о директрису, чтобы все получилось, как они договорились с Гвидоном, с отцом. Но мокрое и чужое все равно выползать на свет не желает, а самому носу вдруг становится сухо, уютно и тепло. И начинает вкусно пахнуть совсем уж не от бронзового живота, и тогда она задирает голову, чтобы посмотреть на Клавдию Степановну и понять, отчего это вдруг та внезапно сделалась теплой и живой, а не холодной и твердой, как всегда было раньше. Но обнаружила, что обнимает совсем не директрису, а наоборот, бабушку, свою родную бабушку Таисию Леонтьевну, бабушку Тасю, от которой пахнет добрым и мягким, а еще сырниками, которые бабушка жарит на кухне на завтрак всем им, ей, папе, Приске, и дымный дух отжаренный на семечковом масле творожной корочки проникает в комнаты коммуналки, в самый дальний конец их длиннющего коридора, в самом настоящем Кривоарбатском переулке, в самой настоящей старой красавице Москве. С того дня и вплоть до 64-го, до самого окончания средней школы в Боровске, все зимние и весенние каникулы Ницы и Конникова проводила в Москве, у Таисии Леонтьевны, чему несказанно радовались обе. Вместе обходили музеи, театры, библиотеки, вместе катались на метро, это, как правило, по будням. А по выходным объявлялся Севка Штырингас, которому от Ниццы по обыкновению поступал приказной сигнал, и в первый же день каникул. Она звонила ему из Кривоарбатского и сообщала: «Севка, я приехала, едем в воскресенье нашу победу катать». Всеволод смеялся и всегда соглашался. Чувствовал, как его неудержимо тянет к этой смешной такой самостоятельной девчонке. Пробовал как-то проанализировать свое отношение к Ницце. Не получилось. На отцовское чувство не тянуло, не позволяло восьмилетней разнице в возрасте. По линии мужчина-женщина тоже не выходило, никак не складывалось увидеть в девочке маленькую женщину. Оставалась дружба без объяснения причин, заложник, по которой его сделало само это неуемное, отважное существо в силу стечения случайных обстоятельств в довольно однообразной жизни молодого мужчины.